Глава 60. Роу. Обичуари. Привет. Обичуари. Пишу только, чтобы напомнить. Я же тебе говорила. Обичуари. Говорила, что нужно выяснить, кто за этим стоит. Кто вставляет тебе палки в колеса. Обичуари. Теперь мне придется кого-то убить. А я не хочу этого делать. От вида крови меня тошнит. Обичуари. Но я все выясню. Еще до того, как ты придешь в себя. Недаром я увлекаюсь true crime'ом.